Среда. Добрый вечер. Передача «Культурная среда». Ольга Левская беседует с Рустамом Карапетяном. Здравствуйте. И еще раз здравствуйте. Да. А, Рустам – это замечательный детский поэт и писатель, и взрослые стихи он тоже пишет. А что у нас происходило этим летом? А почему летом? А, наверное, потому что про куб, вот я не помню, у вас рассказывали уже в передаче, да? Да. Про лето. Про лето я, боюсь, сильно много ничего не расскажу. Вот сейчас происходит Волошинский сентябрь. Вот, я уже замучился пиарить Мишу Стрельцова, но так получилось. Он как раз вот книжку «Точка опоры», которую он мне помогал составлять, писал предисловие к ней, он выдвинул на Международную Волошинскую премию, которая как раз в августе итоги подводятся. Вот книжка вошла в лонг-лист. Вот за по номинации, там громкая номинация «Лучшая поэтическая книга за 2014 год». Ну, я сильно, конечно, не, на свой счет это не воспринимаю. Но список авторов там достойный. Просто приятно постоять вот в их рядах и сказать, вот я в лонг прошел вместе там с такими-то всякими разными товарищами. Ну, тогда у меня такой вопрос. Вот получается, это поэзия, поэзия для взрослых. Книга да, «Точка опоры» да. тоже поэзия для взрослых. И в первую очередь, как я понимаю, вот поэзия для взрослых – это то, с чего ты начинал. Я первый раз услышала вообще твое имя, как имя автора песни. Песня это была вот про вечер, она была такая взрослая, там, вполне себе для взрослых людей. Как так получилось, что известен ты в первую очередь как детский писатель? Как это случилось? Трудно сказать, почему у меня с детской поэзией. Я так подозреваю, да, начал я как взрослый. Если назад даже вернуться, я трудно сказать, что я начинал. Просто вот мы сидели, переписывались стихами, вот оттачивали друг на друге свое остроумие и мастерство, вот, и в какой-то момент оно, видимо, отточилось. Вот. То, что я начал со взрослых, это вполне нормально, поскольку возраст-то был вот как раз, ты упомянула песню, это вот там 16-17 и так далее, трагическая юность, всякие любови, там вздохи и так далее. Естественно, вот я про это, вот, как и все, писал. Многие в этом возрасте пишут, сочиняют песни, делают еще всякие глупости, лазят в окна, да. Некоторые перестают. Вот я в окна сейчас не лажу, но... А вот, раньше лазил? Ну, был такой вот пара моментов похожих. Окно было, правда, на третьем этаже. Я не лазил, я стоял внизу и кричал. Вот. Но тоже хорошая картинка. Ну, тоже, да. Так что там все-таки, то есть стихи для взрослых, песни для девушек, а как потом появилась литература для детей? Есть официальная версия, которую я всем рассказываю, ну и такая, наверное, настоящая, не настоящая, то есть я сам, это ж не один какой-то момент, официальная версия такая, значит, в какой-то момент, не помню по какой причине, я написал пародию на детские стихи нашей тоже замечательной детской поэтессы красноярской Ульяны Еворской. Вот, я написал одну пародию, вторую, а третья получилась вроде бы как уже не совсем пародия, а самостоятельное детское стихотворение. Вот, и оно пошло-поехало. Дальше начали получаться самостоятельные стихотворения. Это вот такой вот, если оглянуться назад, такая некая видимая такая отметка, веха в пути. Но примерно в тот же момент у меня родился, во-первых, ребенок. Да, то есть вот я в эту тему очень сильно попал. Третий момент, может быть, я никогда вот внутри и сильно-то и не взрослел. То есть где-то это все сидело, только вот, а все остальное послужило поводом. Вот как только вот случился такой момент, один раз дверца приоткрылась, как это, или мы в дверь, а не в окно. Вот мы сразу же туда вот быстренько-быстренько, может быть, это я вот свой какой-то инфантилизм, да, так вот хорошо очень, не люблю это слово, но другого русского аналога нет, сублимирую, да, выражаю таким образом. Так он лежит, бедный, ему деваться некуда. А тут можно вот на совершенно законных основаниях возвращаться в детство, вести себя, думать как ребенок, да, и никто тебе ничего про это не скажет. Наоборот, похвалят, скажут, молодец, вот как чувствует. А дети, дети что говорят? Дети. С детьми я в основном встречаюсь все-таки на встречах. Ну, детям нравится. Вот я давным-давно писал рассказ, ну не рассказ, а такое наблюдение, буквально там несколько строчек, и упомянул, что для меня все авторы, детские авторы, делятся на авторов взрослых и авторов детей. Там я красивее как-то выразился. Ну, я смысл передаю. То есть есть авторы, которые пишут для детей, вот как взрослые. Вот. А есть авторы, которые сами дети. Вот, вот взрослые авторы, они обязаны любить детей, чтобы быть детскими писателями. А вот авторы, которые дети, как я, они... то есть мне все равно, что вот это дети, я их воспринимаю, получается, на равных, поэтому я имею полное право вот не любить вон ту девочку, которая ведет себя противно, а любить вот этого мальчика, который сидит, меня слушает, или наоборот, ведет себя весело. То есть мы на равных, и я имею, в принципе, такие же права, как и они. Вот. Я вот... То есть это позиция, например, Льва Толстого, который очень любил детей, если верить другим авторам. Это взрослый автор. Да, это взрослый автор. Он обязан детей чему-то научить, он как бы выше их, но и при этом он обязан их любить. Я себя не могу заставить вот любить как-то вот некое вот такую массу, которую я... Мне нравится, я могу там... долго общаться с кем-нибудь одним ребенком, мне даже проще, может быть, или вот, ну, я действительно впадаю в некое детство, да, и какие-то вот механизмы детские во мне просыпаются, вот. Но при этом, конечно, взрослого полностью терять нельзя, да, то есть... По крайней мере, делить конфеты. Да, был такой момент, когда я вот потерял себе взрослого, я помню, это... в одном из эсперанто-лагерей была такая некая... Собирались, играли за столом, играли в карты. Вот. Вот я обыграл всех, и даже маленькую девочку. Вот как мне не стыдно, но мне очень хотелось, я выиграл ее. Вот и так. Маленькая девочка была огорчена? Я думаю, да. А я нисколько. Ну вот. То есть детский писатель, он может... на самом деле обидеть ребенка, выиграв у него в карты. Ну, в принципе, да. Ну, я думаю, конечно, хорошо, если потом он все-таки вспомнит, что он взрослый, как-нибудь вот сгладит эту ситуацию или... Вот было такое, чтобы читатели, дети приходили и говорили, вот это стихотворение, оно неправильное, вот нельзя так. Ну, не совсем так было... Такая ситуация. Есть у меня целый цикл, связанный, видимо, с моим детством, с моим то ли советским детством, то ли именно с конкретно семейным, скорее всего, с советским. То есть вот цикл про вот всякие разную, про всякую разную еду, конкретно какую-нибудь кашу, капусту, еще, то есть и все стихи вот примерно на тему, как хорошо есть конфеты, какая невкусная каша, капуста и так далее. Вот. И вдруг я вот прихожу на встречу и начинаю так же весело рассказывать, что «А что вы едите? Вас кашей кормят, она же такая всякая противная». А дети говорят «Нет, каша вкусная, очень мы ее любим». И вот это вот меня очень огорчило, потому что стихов-то я уже успел написать много на эту тему. Про то, какая каша противная. Да. И никто не поддержал. Ну, кто-то поддержал, но что удивило, видимо, к нашему времени каши стали вкусными. Вот, надо будет попробовать. Я уж не знаю, мамы им варят, или это вот из пакетиков они такие вкусные. Но тема потеряла свою актуальность несколько. Может быть, появилась связка «вкусный-полезный». Есть же еще такое, дети, они очень верят в некоторые вещи. И вот если это полезно, значит, это должно быть вкусно, нет? Не знаю. Мы будем... Я вот ничего не принимаю на веру, поэтому я вот, и тем более жалко мне моих текстов, вот поэтому я эти стихи все равно буду еще пробировать, проверять, но если вот и будет такая ерунда продолжаться, и все дети будут дружно заявлять, какие каши вкусные, видимо, придется мне менять точку зрения. Культурная среда. Сегодня у нас культурная среда. В гостях у культурной среды Рустам Карапетян, взрослый поэт, детский писатель. И мы сейчас разговариваем о том, как получаются стихи для детей. Вот когда написалось стихотворение детское, на ком ты его проверяешь? Кто первый слушатель? Ну, первый слушатель, конечно же, я сам. В большей степени, но это удобнее всего, поскольку не надо никуда бежать, носиться, ты всегда с собой. Вот. Я так понимаю, может, ты, Ольга, намекаешь на моего сына шестилетнего, который тоже, да, часто под рукой. Такие, как постоянного эксперта в области поэзии, я его не использую, но периодически приходится. Поскольку, несмотря на то, что я ребенок, но я все-таки подросший ребенок, иногда возникают такие моменты, когда я сам не могу оценить, понятно это ребенку или непонятно, или смешно, не смешно. Вот тогда вот приходится его брать, вот, садить в уголок и заставлять просто слушать и спрашивать: а ты понял? А что ты понял? А почему не смеялся? Вот и. Последний вопрос очень хороший. То есть ребенок, наверное, очень любит, когда ему читают стихи, а потом его расспрашивают, почему не смеялся. Ну, я стараюсь вот так его сильно не мучить, поскольку ребенок не чужой, все-таки свой, родной. Он вырастет, да. Отомстит, напишет философский трактат и будет папу терроризировать. Я хочу, чтобы он все-таки полюбил мои стихи, поэтому я их ему не читаю. Все-таки надеюсь, что он сам их когда-нибудь... Прекрасный начнет. Ход. Но у нас-то такой цели нет, заставить слушателей полюбить стихи. Может быть, мы их почитаем все-таки? Хорошо. Тем более слушатель, в отличие от ребенка, всегда может сделать радио потише или отойти в сторонку. Ребенок бедный. Я как раз наоборот приглашаю всех подойти поближе и послушать. Авторское чтение — это то, что нужно ценить. Попробуем. Для меня это в некоторой степени премьера, поскольку все-таки читал стихи я постоянно на публике детям, когда вот есть контакт. Но самое главное, то есть я могу там скорчить рожу, помахать руками, еще что-то. Вот чисто голосом я не сильно все-таки играл. Вот. Поэтому... Посмотрим, как получится. Мы будем. Спасибо вам за такой опыт. И последнее еще вступление. Стихи тут у меня несколько вразброс. Вот какие хорошие показались, такие я и накидал. Они несколько разновозрастные. Ребенку моему, он в третий класс сейчас пошел, поэтому вот я вместе с ним тихонечко расту-расту, а стихи у меня вот как дошкольные, младший школьный возраст, и вот сейчас на школьный, такой к среднему подбираемся. Возле школы, возле школы, во дворе, прямо на перекличке, Любу Клячкину Андрей дернул за косичку. На щеке слеза блестит, но подруги Любе жарко шепчут: «Не грусти, дернул, значит, любит». И от счастья, как во сне, радостно краснея, Люба сумкой по спине шмякнула Андрея. Да, тут у меня школьная такая тема, но, видимо, с 1 сентября подсознательно было связано, когда я выбирал. Не готовы. У доски стоит Петров, покраснев мучительно. Он сегодня не готов радовать учителя. А учитель, как дракон, фыркает сурово. Не готов сегодня он радовать Петрова. Мишка и робот. Такой вот дидактической. Я вообще дидактики пытаюсь избегать, вот, но иногда надо что-нибудь вставить. Есть надежда, все-таки тогда где-нибудь все-таки опубликуют в каких-нибудь школьных сборниках. Вот иметь бы, думал Мишка, как у робота мозги. закачал в них мигом книжки и на улицу беги. Думал робот безутешно. Вот бы мне как Мишка стать. Мог бы книжки я неспешно с удовольствием читать. Как раз разговаривали, да, о скорочтении. Вот. Короткие стихи иногда у меня появляются. Вообще вот такие двухстрочные стихи. Вначале у меня их не было. Вот. Когда я начал встречи с разными ярмамами там вот дошкольного возраста, им все это очень нравилось. Они сказали, а нельзя ли, попросили вот такие короткие в две строчки, потому что детям вот 8 строк очень тяжело учить. И выяснилось, что в две строки писать сложнее. Таких... А учить легче, а писать сложнее. Писать сложнее, поэтому у меня их мало, поэтому я вот принес. Смелый страус. Я не трус, божился страус. Я так с духом собираюсь. Оригами весеннее, осеннее такое. Ветер шарит под ногами, собирает оригами. Я ногами как могу, помогаю ветерку. Это такое ближе к детсадовскому. Так, и еще одно. Такое несколько хулиганское. Папуля и акула. На него даже мультфильм такой небольшой сняли в детском творческом центре. Под руководством Марии Иониной, о которой я уже упоминал. С корабля упал папуля и руками мельтешит. А за папою акула, рот разинувшись, спешит. Что-то хочется акуле очень сильно от него, но не хочется папуле от акулы ничего. И летит папуля к трапу от акулы прочь гребя. Мы болеем все за папу, лишь акула за себя. Спасибо. По-моему, чтение очень такое правильное и для взрослых, и для детей. А я хотела спросить... А вот у нас на столе еще лежат книги, которые ты с собой принес. Я видела одну из них, вот нарисованный слон. А какая была самая первая книга, которая вышла? Книга детских стихов это была? Самая первая книга или самая первая детская книга? Самая первая книга у тебя. Самая первая книга вышла, это было «Четыре стороны небес», такая книжка небольшого формата. Она вышла по результатам конкурса «Король поэтов» в 2008 году. Точно, ты же у нас король поэтов. Да, 2008 года. Мы тут любим королей поэтов приглашать, да. В 2010 году был новый конкурс, они раз в два года проводятся. Вот. И это была первая книга? Да, это была первая, самая первая книжка. А вот. Детская книга? Детская книга, сейчас... Не хочу ошибиться, это как раз вот был нарисованный слон, который вышел по гранту «Книжное Красноярье» вот в 2012 году. Не так уж и давно получается. Но это именно книга. Писать-то детские стихи я начал раньше. То есть уже там вот в местные какие-то сборники подавать, еще куда-то. Вот, но более-менее, видимо, вот качественный материал на целую книжку насобирался к 2012 году. А как вышла эта книга? Кто предложил ее выпустить? Как она вообще случилась? Вот я запамятовал. Миша про «Книжное Красноярье» ничего не рассказывал, видимо. Нет. То есть это есть у нас грантовый конкурс, на который подается издательство, ну, вместе с автором, конечно. Заявку подает издательство. То есть оно находит автора или автор его находит. И есть несколько номинаций, в том числе есть номинация книги. По-моему, так звучит: художественная литература для детей и юношества. Вот. Комиссия вот эта грантовая смотрит, издательство подает проект книжки, там макет. Если им тексты, иллюстрации, оформление понравилось, комиссия дает вот заявленную сумму какую-то, которую, и издательство бежит и скорее выпускает эту книжку, а потом эта книжка расходится по библиотекам. Ну и плюс сколько-то экземпляров достается автору. И сколько-то достается детям. Потому что я совершенно точно помню, что я видела эту книгу, и у нас такие книги я видела, по-моему, на Красноярской книжной ярмарке. Да, то есть помимо тиража основного, который идет по библиотекам, несколько идет вот детям на продажу, на ярмарку, да. Ну, Я очень рада, что у меня есть такая возможность сегодня еще попросить несколько позже тебя прочитать еще несколько стихов для взрослых. Вот. Сейчас у нас будет небольшая пауза. Приходите завтра. Я занят. Ваш вопрос вне моей компетенции. Вас много, я один. Как часто вы слышите эти ответы из уст чиновников? Ваш голос теряется в пустоте кабинетов и глохнет в формальных отписках. Вы зачастую никто для тех, кто занял роскошные кабинеты и озабочен только своим благосостоянием за счет граждан России. Мы идем на выборы не за властью. Мы идем на выборы для того, чтобы ваш голос был услышан. Справедливая Россия. Муниципальные выборы 2015 года. Мы за жителей. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Культурная среда. Первую информацию я уже получила, а сейчас у меня такой вопрос. По событиям этого года, вот, что у нас в этом году происходило в твоей творческой биографии? Есть ли какие-то события, про которые можно было бы сказать? Ну, совсем коротко. События происходят постоянно. В этом году, чем есть погордиться, вот лично мне, что приняли меня в Союз российских писателей. О, поздравляем. Да, спасибо. Дальше взрослую книжку, а не детскую, мою, наш Союз российских писателей выдвинул на Международную Волошинскую премию. Вот, и она там вот чуть-чуть посвятилась в лонг-листе, что очень приятно. Вот. Если я правильно помню, это книга «Точка опоры». Да, «Точка опоры», ты правильно помнишь, потому что ты ее оформляла. Твои иллюстрации, видимо, тоже немного посвятились в этом листе. Вот, ну и к детской теме немножко возвращаясь, да, как раз вот в конце августа дали мне второе место в премии имени Куприна. Это премия от Союза, от крымских писателей, не знаю точно, как он называется, чуть-чуть запамятовал, но вот есть такой отдельный союз, вот, и несколько лет уже у них есть такая премия. В том числе есть там детская номинация, есть взрослая, есть детская, по детской номинации мне дали второе место. А вот как это вообще проснуться детским писателем? То есть быть поэтом, который пишет, участвует в конкурсах поэтических, а потом вдруг однажды обнаружить, что ты-то на самом деле детский писатель. Как это случилось? Ну, я не скажу, что я очень огорчился. Проснулся, посмотрел, ну, вроде все нормально, руки-ноги на месте. Жить стало лучше, жить стало веселее. Вот, поскольку чаще приходится встречаться с детьми. А был момент какой-то вот переключения, когда до этого ты смотрел на себя как на автора, который пишет для взрослых и немного для детей, а потом вдруг оказалось, что твоя литературная судьба, она вот от тебя так потребовала чего-то еще. Это процесс органический. То есть я же не так вот резко сел и перестал писать взрослое, и начал писать детское. Вот. Они вот существуют во мне, вот этих два процесса одновременно. Вот. Даже, скажем, это не два процесса, это один процесс. Вот. Об одних и тех же вещах я пишу как взрослый, и я пишу как ребенок. Да, вернее, для ребенка, да, для детей. Для ребенка внутри взрослого. Да, жизнь-то у нас одна, Вот, просто разные взгляды на нее. Я никогда не знаю, куда я вынырну. Ну, в настоящее время просто так получилось, я все чаще и чаще начал писать для детей. Когда меня, наверное, четко запишут в детский писатель, вот в рамки такие поставят, вот как раньше в Советском еще Союзе был союз писателей, была секция для детей, к ней вот причисляли, вот или секция, ну, фантастов не было, ну, вот какая-нибудь публицистики. Вот и все, и ты должен был, тебе публиковали именно вот по этой линии. Вот как только меня вот в эти рамки поставят, скажем так, ну, хотя бы условно, я вот из чувства противоречия, ну, вот мы уже упоминали, начну фантастику писать, например, или еще что-нибудь, в критику ударюсь. Вот всегда вот хочется идти наперекор, как только тебя вот говорят, нельзя то-то делать. Вот, но это я так, конечно, несколько, немного шучу, потому что от детского писательства на самом деле очень много позитива, как я уже сказал, и не только от встреч с детьми, а от самого вот этого погружения, возвращения в детство. Вот ты сидишь, ныряешь в это, чтобы в этот взгляд обратно погружаешься, что-то пишешь, и в это время ты вот как ребенок. А насколько вы помните, ребенок, хотя в детстве бывает очень сильно несчастлив, сильнее даже, чем взрослый иногда, но чаще все-таки он счастлив. Вот. И чаще у меня вот эти счастливые моменты как бы поддерживают, подпитывают. Я вот как... Ну, кто-то в компьютерные игры рубится, а я вот детские стихи пишу. Здорово, хорошее сравнение. Написание детских стихов — это очень похоже на компьютерную игру. А я хотела спросить, сколько всего детских книг сейчас вот на настоящий момент у тебя вышло? На настоящий момент у меня вот одна книжка «Нарисованный слон», более-менее толстая, вот, и 7 небольших книжек, таких 8-12-страничных, по-моему, такого тоже небольшого формата. Они все изданы в Беларуси, в Минске. Меня по интернету нашел издатель Валерий Квилория и сказал, мне нравятся ваши стихи, давайте я вас издам. Вот, я такое сказал, бывает, да? Да, такое бывает. То есть он не крутой издатель. Я имею в виду, как в Москве у нас издательство, то есть, но книжки он издал тиражом по 3000 экземпляров. Насколько я отслеживаю, книжки там распространились по белорусским библиотекам всяким. Он же занимается там пиаром издательства и, естественно, своих авторов, ездит по Беларуси и проводит встречи вот эти. Поэтому как вот, бы, наверное, больших это как раз... денег я не получил. Скажем, мы договорились, просто он мне прислал, ну, тоже немало, то есть порядка 50, а когда-то даже и больше, 80 экземпляров, то есть что достаточно много. Всегда не хватает экземпляров, чтобы их там дарить где-нибудь, куда пошел, в библиотеку, на встречу, там, в школу, еще куда-то. Так что я ему очень благодарен вот за вот эти, так, всего, да, я уже немножко запутался. По-моему, 7 книжек у меня с нарисованным словом вместе. Наверное, за 6 книг. Ну, значит, вот, наверное, скоро еще будет. Вот это хороший такой повод подобрать материал для следующей книги, которая выйдет. Культурная среда. И мы сейчас с Рустамом Карапетяном, детским писателем, взрослым писателем и поэтом, сидим, беседуем, и я хочу попросить прочитать небольшое... Вот мы сегодня про стихи разговариваем, стихи немного читали, да. А можно попросить прочитать немножечко прозы? Вот я кусочек что-нибудь... Хорошо. Так, ну, в рамках программы, естественно, я подобрал такое вот детское. Вечером в среду детская, хорошо. Такой есть кусочек у меня, называется «Детское стихотворение». Детское в каком плане? То есть это... Я не совсем уверен, что это для детей, я не успел на них проверить. Вот это, ну, в любом случае, это для детей, которые спрятаны во взрослых. Мы сейчас проверим на слушателях. Да. И как раз вот возникает ответ на вопрос, как вы начали писать стихи. такой некий вариант. Я решил написать детское стихотворение. Я подумал, что в нем обязательно должен быть Мишка или Зайка. Есть, конечно, неплохие детские стихотворения без Мишки или Зайки, но, честно говоря, сразу чувствуется, что-то в них не то. Еще стихотворение должно быть коротким. Длинные стихотворения трудно учить, а детское стихотворение должно запоминаться легко и сразу. Я решил, что 4 строчки – это будет самое то. Еще мне очень хотелось, чтобы стихотворение было немного грустное, чтобы ребенок мог посочувствовать главному герою – Мишке или Зайке, и чтобы ситуация была самая простая и знакомая, такая, с которой сталкивались все в своей жизни. Когда точно знаешь, что ты хочешь написать, остальное уже совсем не сложно. Поэтому я сел и написал. Уронили Мишку на пол. Оторвали Зайке лапу. Все равно я их не брошу, потому что я хороший. Я отправил стихотворение в детский журнал, но оттуда мне ничего не ответили, потому что они там ничего не понимают в детской поэзии. А потом я подумал, что вдруг они просто хотят украсть его у меня. Поэтому я решил срочно озвучить стихотворение здесь, чтобы все знали, это я его написал. Вот такой вариант. Спасибо. Да, событий. А еще я знаю, что есть детские песни, которые получились вот нечаянно, да? Да, это вот очень интересный момент. Я всегда комплексовал по этому поводу, пытался написать детские песни, но как-то вот длинные у меня не шли. Вот, тексты 8-12 строк. Вот, и вдруг обнаружился такой человек буквально вот на днях, неделю назад, который вот прислал мне, говорит, а вот вы не слушали, не слышали. Оказывается, он уже на 5-6 моих текстов вот на коротких написал стихотворение, написал песню, даже исполнил на Чуковском костре. А что это такое? Чуковский — это каждый год, вот сам Чуковский организовывал костер у себя там для детей, а когда он умер, эту традицию продолжили, и до сих пор собирают, вот детские авторы собираются, и вот такой вот примерно вот в начале сентября большой Чуковский костер, где авторы читают, где игры с детьми там, еще что-то, я там не был, подробно не расскажу, я только вот мечтаю как-нибудь туда попасть. Ну, главное, что сделал этот великий человек, Алексей Брахман, по-моему, вот так правильно его фамилию произносить. То есть я понял, что вот даже на мои короткие тексты можно писать песни, и что я, в принципе, потенциальный автор огромного количества песен. Вот одну песенку я вам принес. Да, сейчас если мы получится, ее прослушаем. Да. Итак, песня. Песня. Ну, он там ее объявит, что это на мои стихи про... Песня. Забыл даже, как называется. Мистер Гав и Мистер Мяу, по-моему, вот так. Мистер Гав? И Мистер Мяу. Представляем вашему вниманию выступление хора «Катастрофа». Хор «Катастрофа» поет только такие слова. «Мама! Ой, мама! Ой, мамочка моя!» На стихи Рустама Карапетяна. Мистер Гав за миссис Мяу гнался, голову сломял. «Мама! Ой, мама! Ой, мамочка моя!» Миссис Мяу, напугав, мчался злобный мистер Гав. «Мама! Ой, мама! Ой, мамочка моя!» От испуга миссис Мяу вдруг взлетела на меня. «Мама! Ой, мама! Ой, мамочка моя!» Дальше, брызгая слюной, мистер Гав рванул за мной. «Мама! Ой, мама! Ой, мамочка моя!» Ну вот. «Мама! Ой, мамочка моя!» — это, конечно, от себятина автора я песни, поняла, но без нее песня бы не получилась, наверное, да? То есть это вот уже какие-то технологии песенные такие. Совместное творчество. Да, да. Вопрос, который я хотела задать не про стихи, а про вот это изменение в жизни, которое происходит, когда человек пишет, а вдруг потом у него выходят книги, его начинают везде приглашать, приглашают на встречи с детьми, в библиотеки, в школы, в какие-то еще места, потом случаются командировки, вот рассказывал про поездки на фестивали литературные. При этом я знаю, что у вас такая семья, где есть творческий человек с довольно такой яркой, интересной работой, которая тоже требует усилий, времени, графика. Уж не на мою ли супругу вы намекаете, Ольга? Ну, наверное, на нее, да. Вот можно, пожалуйста, так пару слов? Ну, для начала просто... Про семью, да? Да, про семью. Ну, у нас три творческих человека, если уж на то пошло. Во-первых, это моя любимая жена Эвелина, которая у нас является артисткой хора театра оперы и балета, которая вот... естественно, связано вот, графиком вот, театральным. То есть вот вечерние репетиции, выступления, тоже некоторые поездки, да, вот они по краю ездят или еще куда-то. Ну, ребенок у нас тоже несколько творческих. Он человек, он 3 года занимался в танцевальной студии, и, собственно говоря, их тоже там вот... туда-сюда и возили, и гоняли, и приходилось вот как-то все вот это вот нам троим как-то совмещать, вот эти шестереночки как-то друг с другом. Вот где-то мне приходилось свой график подстраивать, где-то жена, если могла, вот сдвигала. Ну, это вот постоянные компромиссы, конечно же. Ну, как я понимаю, это и сейчас происходит, да? Да, это был какой-то момент вот такой, когда ситуация изменилась. То есть я понимаю, что Эвелина, она раньше стала работать по такому графику, наверное, все это время она работала, да? Она сколько-то уже очень долго в этом театре поет, да. То есть для нее это привычно. Я постепенно вот набирал количество встреч. Ну, и я на самом деле не самый активный в этом плане автор. Я встречаюсь не каждую неделю. Я, если встает вопрос о встрече, я заранее там спрошу за месяц, чтобы вот меня предупредили, и мы там выбираем день, чтобы вот мы начинали уже эти шестеренки подгонять. Вот. Плюс... возвращаясь к творчеству, жена же еще у меня эсперантистка, вот, что тоже требует некого времени, некие там вот поездки туда-сюда, вот, встречи. Эсперантистка, это очень так хорошо звучит, я уверена, что наши читатели знают слово эсперанто, вот, слышали, но можно все-таки пару слов, да, эсперанто в вашей семье. В двух словах, да, это вот такой некий язык. Что значит придуманный слово? Что значит что? Слово «эсперанто». «Эсперанто» означает «надеющийся», «надежда». «Эсперо» — «надежда», «эсперанто» — «надеющийся». Ну, более 100 лет назад этот плановый язык, да, придумал тут товарищ россиянин, поляк. Тогда Польша была частью России. Вот. И вот оно пошло-поехало. Очень много народу в свое время пыталось вот под разным видом, то есть под разными идеями. Сначала, что он станет мировым языком, еще чем-то. Сейчас идея, что это язык международного общения, поскольку он чрезвычайно легок в изучении. У него очень простая вот грамматика, да? Вот корни у него все тоже простые, европейские, там очень много латинских. Вот. В свое время в Красноярске в клуб эсперанто входило более 100 человек. Вот в других городах тоже, ну, представляете, огромное количество народу. То есть приезжали на встречи, там вот тысячи. Вот. И очень такой творческий момент. То есть люди, которые там собираются, они вот все разные, все приносят свое там вот. Кто-то, значит, очень много бардов, да, было в свое время, ну и сейчас тоже, да, вот тех, кто вот на гитарах поет, сейчас, я не знаю, также барды их называют. Да, барды. То есть вот это движение музыкальной группы, рок-группы, там, рэп, это вот одна сторона, второе, то есть если ты там какой-то вот ученый, ты там сидишь лекции, тоже можешь. Главное, люди просто собираются и болтают на этом языке, ну а дальше, что ты знаешь, то и продвигаешь. Вот я продвигаю, допустим, немножко детской поэзии, немножко взрослой, то есть я сижу, пытаюсь что-нибудь переводить. Да, жена у меня умеет петь, она поет на эсперанто. Кто чем хочет, тот тем и занимается. Очень удобно. Получается, что эсперанто, он пробудил еще и переводчика в детском писателе, взрослом поэте, авторе детских песен. Да, можно сказать и так. Я не профессиональный переводчик, просто вот поскольку я... Это был мой способ изучения языка, мне понравилось. Ну, раз я уж пишу, чего бы не перевести. А когда я уже начал переводить, понял, что это занятие очень сложное, и вот пока я, допустим, одно стихотворение с русского там на эсперанто переводил, да, 100 потов сошло, но при этом я получил очень большой такой опыт, большую технику в написании стихотворений, потому что вот как вместить то, что на одном языке, в то, что на другом, чтобы оно звучало вот примерно вот в том же ритме. Вот. Это был опыт перевода на эсперанто или с эсперанто? Ну, неважно. В принципе, не очень важно, туда-сюда. Вот. Но самое большое, наверное, что я получил, это вот момент, когда ты переводишь, ты очень долго вот ищешь, подбираешь эти слова, связки слов, чтобы вот смысл был наиболее четкий, наиболее правильный, соответствующий оригиналу. И вот эти четыре строчки, ты сидишь там, час терзаешь, наконец находишь правильно. И вдруг я в какой-то момент понял, что в принципе на русском языке, забыв уже об эсперанто, то есть на русском языке я должен заниматься тем же самым. То есть... Работать над... Да, когда я пишу стихотворение для русского, нужно хватать, я хватаю не первое попавшееся, а может быть удачное, да, вот, но у меня же в голове есть какой-то четкий смысл, который я хочу выразить, и вот если часик посидеть, покрутить, всегда вот докручиваешься до какого-то вот некоего идеала. Вот. В этом мне помогли как раз вот переводы. Вот это... На словах это легко звучит, но это вот нужно прочувствовать шкурой и осознать, чтобы вот потом дальше с этим уже работать. Что написание стихов — это работа, именно работа. Конечно, да. То есть вдохновение — это вот замечательно, ты сел, написал, а дальше начинается работа. Если ты хочешь, чтобы конечный текст, продукт, не знаю как, ну, результат. Это результат, ну, гениальное стихотворение, чтобы оно получилось действительно гениальным, вот тут уже надо поработать, как это говорится, обработать напильником, как в русском анекдоте нашем. Вот. Иногда получается сразу, вдруг, вот 2-4 строчки, но чаще всего к этим 2-4 строчкам надо же долепливать еще, а вот это то, что долепливаешь, надо вот с этим посидеть, помучиться. Иначе вот эта капля дегтя может испортить все стихотворение или весь рассказ, сказку. Культурная среда. Я сейчас хотела бы попросить, вот есть какие-то... Понятно, что всегда есть вот читатели, которым нравятся тексты, какие-то стихи. Есть какие-то тексты, стихи, которые просят, может быть, да, когда встречаешься с людьми, они вот запомнили что-то. Есть какие-то стихи, которые ты сам оцениваешь как то, что вот получилось. Вот это вот получилось так, как хотелось. То есть понятно, что, наверное, все так или иначе, раз они доходят до читателя, они являются результатом, который ты внутренне одобрил и допустил до окружающих. Угу. Но есть любимые вот какие-то вот случаи такие, когда ты... Я это сделал, это мое. Ну, наверное, есть. То, что вот когда, как, когда Пушкин написал, да? Да-да-да. И наконец-то сразу... даже нет, то есть вот это... Айда Рустик, Айда Сукин сын, это вот оно всегда сначала вот напишешь, и вот главное, чтобы оно вот через несколько дней вот перечитал, и а все-таки да, и еще раз. Да, вот такие бывают. Ну, как мы недавно говорили только что, что все равно там дорабатывать приходится, дотачивать, но случается вот порою. Я хотела попросить вот прочитать, если можно, что-то. Ну, может быть, не обязательно такое вот прямо, что ставишь сам себе 5 с плюсом, ну, по крайней мере, то, что читать нравится. Так, хорошо, одно короткое такое, я его на память, а второе, вот верните мне книжечку, пожалуйста. Да, книга «Точка опоры», я ее тут себе забрала уже, листаю. Одно стихотворение, которое вот очень давно написано, вот, и очень много читал, но... Раз уж спросили, вот именно оно такое и есть. 2000 лет бестолковой, окутавшей мир суеты, колосьями снова и снова взметаются в небо кресты. Как много возжаждавших чуда, но только всегда и везде не держит земля почему-то сумевших пройти по воде. Это вот как раз из той юности еще, когда вот трагическое такое сознание мира, и вот 90% текстов оказалось вот сплошной махровой графоманией, но 10% вот как-то вот сохранились, и до сих пор вот я ими горжусь, если что. Оно было написано давно. Очень давно, ну, для меня очень давно. 90-е годы, наверное, вот так. Я вот точно не датировал. Может, ближе к 2000-м. Лет 20 назад. И тогда вот из книжки «Точка опора», о которой вы уже упоминали, мое любимое стихотворение. Вот такое. Но его я читаю. Я думаю, лет через 20 я его тоже заучу наизусть. И когда накроются медным тазом те, кто отстоять не сумели Трою, Одиссей отправится на Итаку, остров, что остался в далеком прошлом, где синело море, сияло солнце, и бродили козы по горным склонам. А еще с девчонкой тонконогой наперегонки до того колодца, кто последний тот козапас безногий, и потом валяться в тени оливы, наблюдать, как в небо ныряют птицы, и мечтать о подвигах величайших, и не понимать, почему хохочет эта конопатая с рыжей гривой. А волна тихонечко гладит камень и стирает трещины и морщины, и тепло и ласково что-то шепчет, но уже уплыли давно триеры и покрыли славой себя герои, и нагрылись медью глаза троянцев, а тебя все нету, мой рыжий мальчик, что бежал со мною навстречу солнцу и смотрел в меня, наполняя светом. Где же ты, глупыш? А давай еще раз, наперегонки до того колодца, где на черном дне до сих пор, наверное, наши отражения сидят в обнимку. Спасибо. Пожалуйста. Рустам Карапетян в нашей передаче «Культурная среда» сегодня. Замечательно. Спасибо большое. Большое вам спасибо. Ну и такое пожелание. Пожелание слушателям, да? Да. Любите литературу, не обязательно поэзию, хорошую литературу, детскую. Все начинается вот с детской литературы. Вот такие вот самые вещи, они произрастают оттуда. И многое становится понятным, когда вот перечитываешь книжки. Многое в себе. Понимаем себя через детскую литературу. Спасибо за то, что сегодня мы поговорили о детях и взрослых. И желаем успехов в написании новых книг детских и взрослых. Спасибо. Спасибо еще раз. Культурная среда.